Думая обо всем этом, суккуба просто наблюдала, тихо, спокойно, с легким любопытством. Ей действительно было просто интересно, как далеко может завести всех этих людей охвативший их страх, ведь все это могло просто выйти за пределы границ нормальности. И, судя по всему, все только из-за того, что наемников было слишком много, аж два десятка, и это были не просто люди, среди них были даже демоны, и высокие, тяжелые фигуры двух боевых демонов, великаноподобных существ с кожей, напоминающей металл, буквально резали им взгляд, и сейчас именно старый Каирн Захар шел впереди, спокойный, как всегда, а вслед за ним шла и молодая суккуба. Легкая улыбка играла на ее полных, красиво очерченных губах, когда она провела взглядом по местным жителям. Как же они нас боятся? Этот вывод не мог быть ошибочным, ведь она точно чувствовала это, слышала ускоренное биение сердец местных жителей, и даже сам этот мускусный запах страха, висевший в воздухе, который уже был практически осязаем. Люди не понимали, что им делать, сопротивляться, но кто посмеет, как они вообще смогут побороть страх перед существами, которых даже их предки помнили по страшным сказаниям. Они беспомощны. Когда у нее промелькнула эта мысль, суккуба мягко и даже игриво улыбнулась, ведь, по ее мнению, это все было так мило. Честно говоря, ее это все даже немного забавляло. Тем более, что им предстояло еще и переночевать здесь, как бы это ни напрягало всех окружающих. И для начала они пошли перекусить в местную корчму. Это заведение, напоминающее столовую, было очень маленьким. Обшитые пластиком стены, потертая мебель, запах скудной еды и масла. Вошедшие в это помещение наемники легко вытеснили из-за пары столов местных жителей и расположились там, заняв несколько столов в одном углу. Кухня здесь была очень простой, но достаточно сытной. Пищевые рационы из ферментированного белка, немного приготовленного на электрическом гриле мяса твари из зеленой зоны, горячий напиток, смесь своеобразных трав и слабого алкоголя, не говоря уже про витаминизированных напитках. Суккуба пила свою порцию маленькими глотками, наблюдая за людьми, которым все же хватило смелости прийти сюда. В основном это были именно охотники или стражи. Они старались не смотреть в их сторону, хотя некоторые клиенты сразу же вышли, едва заметив, кто занял столы в этом углу. Но даже те, что все же остались, ели свою еду достаточно быстро, даже не поднимая глаз, и было даже слышно, что кто-то тихо вполголоса пробормотал какую-то молитву. Но сидевший рядом с ней, Каирн Захар все молчал, и лишь иногда бросал задумчивые взгляды на команду. Им нечего было тут рассиживаться, так что они достаточно быстро поели, выпили свои напитки, в которых было очень мало алкоголя, и покинули корчму, ведь им нужно было вселиться в местный гостевой дом. «Тут мы пока что и остановимся», — коротко сказал один из бойцов, глядя на ангароподобное здание, в которое они вошли по указанию местных. Места тут действительно много. Это весьма своеобразное жилище напоминало старый грузовой склад. Здесь были практически голые металлические стены, на которые кто-то в прошлом пожалел даже простые пластиковые панели повесить, чтобы хотя бы как-то украсить это место. Здесь стояли тяжелые перегородки, что разделяли это помещение, в случае нужды. Кое-где выступающие заклепки были покрыты ржавчиной, но наемникам было не привыкать к таким вещам. Они легко могли остановиться на отдых даже в зеленой зоне, так что они заняли свободное пространство достаточно быстро, расстелили простые походные матрасы, которые были пошиты из плотной ткани, набитой весьма своеобразной искусственной шерстью, и все для них было нормально. Вот только молодая суккуба, войдя в это помещение, на некоторое время остановилась у входа. Потом посмотрела на улицу. Сумерки ночи уже опускались на поселок, но в окнах некоторых домов еще горел свет. Все еще боятся. Она снова еле заметно улыбнулась, и только после этого все же вошла внутрь. Ведь место для молодой девушки уже было подготовлено одним из охранников, которые ее сопровождали. Как и следовало ожидать, это место находилось прямо в центре из импровизированного лагеря. Все это делалось по умолчанию, так как все наемники, что входили в этот отряд, уже прекрасно понимали то, насколько важную персону они сопровождают. Именно поэтому она могла спокойно, хоть и не со всем комфортом, расположиться на отдых. Тем более, что демоны быстро распределили между собой часы дежурства и заняли свои посты. Будучи опытными воинами, они точно не собирались даже здесь расслабляться. И она, как никто другой, понимала тот факт, что мешать им выполнять свою работу точно не стоит. Этот старый ангар, в котором они ночевали, насквозь пропах пылью, а потом и тем достаточно специфическим запахом искусственной шерсти, которым всегда тянуло от походных матрасов. Воздух был спертым, тяжелым, но наемники не жаловались. Они были к этому привычны. Еще до рассвета первым поднялся Каирн Захар. Этот демон выглядел достаточно бодрым, несмотря на возраст и общую измотанность от долгого пути. Его старая броня, хоть и потертая, была застегнута до последней защелки. Он быстро прошелся по ангару, проверяя своих бойцов. Но никому ему не пришлось будить, дисциплина работала лучше любого будильника. Почти без слов, в тишине утреннего и частично еще спящего поселка, наемники покинули ангар и направились к стоящему в стороне сортиру. Старый, покрытый ржавчиной, с заедающей дверью и подозрительным запахом внутри, но выбора не было. По очереди, с неизменным выражением лица, они справили свою нужду. Никто не жаловался, никто не фыркал от отвращения. Молодая суккуба внимательно наблюдала за ними со стороны. Под плотным плащом и капюшоном ее лица не было видно, но она, как всегда, слегка улыбалась. Какие же они предсказуемые! Быстро промелькнуло в ее мыслях. Когда все было закончено, отряд двинулся в сторону выхода из поселка, так что вскоре они оказались за пределами эго-поселения. Впереди лежала сеть бесконечных коридоров, созданных еще древними строителями ковчега. Металлические стены, холодные и равнодушные, уходили в самых разных направлениях. Свет от их фонарей скользил по полу, выхватывая из темноты коридоров, в которых уже даже освещение отключилось, ржавые люки, покрытые вековыми следами забвения двери и остатки давно обесточенных терминалов. Здесь никто и никогда не жил. Когда-то, возможно, здесь были люди, но теперь здесь основным хозяином была только тишина. Каирн Захар шел впереди, шаг за шагом следя за знаками на стенах. Это были мелкие царапины, едва заметные, но оставленные специально. Охотники использовали такие отметки, как ориентиры. Глаза наемников медленно скользили по ним, как по карте, которую знал лишь тот, кто умел ее читать. Молодая суккуба шла ближе к центру отряда, стараясь не привлекать внимания. Она не была бойцом, не носила тяжелой брони, и тем не менее ее присутствие было ощутимо. Напряжение среди бойцов, даже среди демонов, говорило само за себя. Сейчас же ее мысли были заняты другим. Она думала, и ее разум был занят множеством вопросов. Зачем она здесь? Каирн Захар не взял бы ее просто так. Он что-то знал, он что-то задумал. Они шли в заброшенное поселение, но все те слухи и пропавшие там группы разумных четко говорили о том, что там все же кто-то может обитать. Это означало, что там точно кто-то есть, и это явно были не люди. Люди бы не остались там, где их в любой момент могут убить монстры, прорвавшиеся из зеленой зоны. Значит, там их ждет что-то другое. Кто-то, с кем Каирн Захар точно собирался вести какие-то переговоры. Но зачем этому старому демону понадобилась именно она? Суккубы – не торговцы. Они не дипломаты. Они – властители душ. Каирн Захар хотел власти? Это вряд ли. Несмотря на все его заслуги не только как наемника, за спиной у которого сотни выполненных контрактов, но и как полноценного воина-демона, он не сможет достичь истинного величия. Он не является чистокровным и, тем более, не был представителем рода какого-либо из пяти архидемонов. У него просто сил не хватит. Представители их расы признавали только силу и коварство. Может быть, коварства у него и хватает, но силы у него точно не хватит. Так что можно было понять, что здесь было что-то другое, что-то такое, что он сам точно никак не мог бы воплотить в жизнь. Неужели старый демон хотел кого-то сломить? Хотел, чтобы его противник подчинился его желанию без лишних вопросов? Или же он сам пытался избежать чего-то, используя ее в качестве козыря? Это вряд ли. Если он попытается ей как-то навредить, то вся его семья будет просто уничтожена. Причем, это сделают все. И все только из-за того, что чистокровных суккубов и так было мало, и от их существования могло зависеть само выживание расы. А таким глупцом Каирн Захар точно не был, так что у него точно были какие-то планы, в которых именно она могла сыграть свою роль, судя по всему, весьма важную. Но какую именно, она точно не знала, но скоро узнает, ведь они все ближе и ближе подходили к тому самому сектору, в котором, судя по всему, окопались те, кто до этого уничтожил несколько поисковых команд, и даже полноценный экспедиционный отряд из Риара. Этот город имел отношение к территории, которую старались взять под контроль представители другой семьи архидемонов. Их силы тоже были весьма значительны, и недооценивать их тоже никому не стоило бы, так что можно было понять, что их отряд, тем более бесследно, просто не мог пропасть. Это могло произойти только в одном случае, если они наткнулись на противника, который должен был быть не только более многочисленным, но и хорошо вооруженным. И, судя по реакции Каирна Захар, он точно ожидал чего-то подобного, ведь он точно не проявил никаких эмоций, когда выслушивал все эти рассказы старого охотника из 114-го поселка. И это был важный показатель. Спустя всего пару часов они вышли в сектор, куда их и привели метки охотников. Здесь воздух был другим, тяжелым, густым, как будто насыщенным не только пылью, но и чем-то невидимым, древним, застывшим в этом месте навсегда. Первыми замедлили свой пружинищий шаг демоны. Идущие же с ними люди, несмотря на весь свой опыт, не сразу поняли то, в чем тут могло быть дело, но вскоре и их взгляды также устремились вперед, ведь перед ними, слегка белея в сумраке очередного коридора, стоял костяной столб, высокий, почти в два роста взрослого мужчины. Он был сложен из самых разных костей, искусно перевитых друг с другом. Человеческие и нечеловеческие черепа образовывали весьма специфический узор, в котором сквозь эти нереальные формы проглядывала геометрическая точность. Это не была просто груда останков, это было произведение искусства. Увидев это своеобразное сооружение, молодая суккуба остановилась, едва заметно вздрогнув. Ее глаза метнулись по рисунку расположенных костей, выхватывая из хаоса систему. Кто бы это ни сделал, они точно знали, что делали. Практически беззвучно прошептала она одними губами, неосознанно осторожно прикасаясь к амулету на шее. Специфический узор этого сооружения, возможно даже специально, был выстроен так, что взгляд скользил по нему как по спирали, проваливаясь глубже и глубже, теряя ориентацию, забывая о всем, кроме этого жуткого, притягательного совершенства. Кости были сложены в особой последовательности. Их линии словно повторяли старые символы, которые она видела в древних текстах. Этот рисунок вел ее взгляд глубже. Он указывал направление, но не просто как дорожный знак. Он затягивал, приглашал. Казалось, что он был порталом для сознания, и она точно почувствовала это. Каирн Захар остановился рядом с ней и, казалось, не испытывал ничего, кроме легкого интереса. «Ты видел такое раньше?» – коротко спросила она у старого демона, даже не отрывая взгляда от столба. «Да». Пришлось, несмотря на странность ситуации, голос Каирн Захар был спокоен, поэтому она медленно повернулась к нему, ожидая продолжения, но Каирн Захар лишь кивнул в сторону Ксарашин, который тоже не выглядел удивленным. Но вот люди точно были потрясены этим зрелищем, некоторые даже перекрестились, хотя наверняка не знали ничего о том, какие именно боги могли бы их тут услышать. Да что там люди, даже демоны, которые не ходили в таких местах раньше, настороженно переглядывались между собой, ведь сейчас такой чувствительной натуре, какой была Лилит Риа, было видно одно: этот, кому-то кажущимся жутким, костяной столб жил, он вел, и он точно чего-то ждал. Судя по всем признакам, старый демон, что привел их сюда, сейчас намеревался осмотреться на этой территории, и спешить заходить за своеобразную границу, которую ограничивало это сооружение, он даже не пытался. Он внимательно осмотрел тот самый костяной столб, и особо пристальное внимание старый демон обратил на выглядевшими весьма свежими кости и черепа, которые имели отношение именно к представителям человеческой расы. Сначала молодая демонесса даже не поняла того, что именно привлекло внимание этого опытного наемника в этих костях. Но потом, это череп человека, медленно произнес Каирн Захар вполне банальные слова, но заметив вопросительные взгляды со стороны своих товарищей, пояснил то, на что именно обратил самое пристальное внимание. Это череп того самого человека, который еще не так давно лечил свои зубы у доктора. А где у нас в ближайших поселениях людей имеются зубные врачи, те самые стоматологи? Ну, это, слегка замялись его товарищи, но молодая суккуба внезапно вскинулась, так это только в городе. Вскинулась девушка, тут же обратив этим возгласом на себя внимание со стороны остальных наемников. В обычных поселениях, тем более в ближайших, таких врачей точно нет, так как им тут просто нечего делать. Они могут жить только там, где у них много клиентов. А это точно город. Правильно, это череп городского жителя. Коротко усмехнулся Каирн Захар, и едва двинул рукой в сторону черепа. Кроме того, он очень свежий, то есть, он мог здесь появиться только после исчезновения отряда из Риара. Мне дальше надо вам говорить?» После его слов все тут же задумались, ведь такое недвусмысленное предупреждение говорило им именно о том, что всех тех, кто может попасть в это заброшенное поселение без разрешения местных хозяев, может ожидать такая же судьба, стать тем самым дополнением для подобных весьма пугающих украшений, а этого никому из них просто не хотелось. Даже боевые демоны, за плечами которых была не одна сотня сражений, сейчас выглядели весьма растерянными, и это было понятно, ведь в сложившемся положении, они банально не знали главного, кто именно им может противостоять, и чего именно им стоит ожидать от потенциального противника, а такое положение дел легко могло напугать любого, даже самого закаленного в таких делах разумного. Да, они привыкли рисковать своей жизнью, и для них не было ничего странного в том, что в один прекрасный момент они могли банально погибнуть, но одно дело – погибнуть в бою с достойным противником, и даже так получить своеобразную честь, и совершенно другое, банально исчезнуть в неизвестности, и даже стать своеобразным украшением для подобных сооружений, вроде этого самого костяного столба, чтобы потом целую вечность смотреть в одну точку пустыми глазницами своего черепа. В этом никто из них не видел никакой чести, особенно для опытного воина. Что же тут можно было сказать про молоденькую демонессу, которая банально не привыкла ни к чему такому, тем более, что сама Суккуба привыкла, что это именно ее опасаются, не говоря уже про могущество ее семьи, а тут она могла столкнуться с тем, кому все это просто неизвестно, а значит, ее просто могли убить, даже не задумываясь о последствиях, и сейчас именно это ее и пугало больше всего. Сам же старый демон сначала внимательно прошелся вокруг этого самого костяного столба, а потом он весьма показательно, словно демонстрируя весь этот процесс кому-то невидимому, кто мог смотреть на них со стороны заброшенного поселка, принялся снимать с себя все возможное оружие, и даже свои верные доспехи, которые, казалось бы, уже могли считаться частью его тела. Это было настолько странно, что даже сама молодая Суккуба смотрела на все это с все возрастающим непониманием. «Что вы делаете?» Внезапно вскинувшись, девушка все же решила уточнить у старого демона причинами его действий, так как видела, что и его старые товарищи тоже пытались понять происходящее. «Зачем все это нужно делать? Думаю, что тот, кто там сидит, мог запомнить нас». Как-то задумчиво, словно вспоминая что-то не совсем приятное, вздохнул Каирн Захар, быстро бросив на девушку короткий взгляд. «Тогда наша прошлая встреча прошла не очень хорошо, и я не хочу терять здесь своих бойцов, а то, что это вполне возможно, я даже не сомневаюсь. Сейчас я хочу поговорить, а зачем броню снимать?» Тут же задала следующий вопрос Суккуба. «Ну, ладно, оружие, это еще как-то можно понять, но броню зачем? Вдруг у них есть самострелы, так хоть какая-то защита есть? Что-то я сомневаюсь, что вся эта защита сможет помочь ему от выстрела из бластера архов». Криво усмехнувшись, словно он тоже прекрасно понимал, что делает его командир, тихо проворчал его старый напарник Ксаршин. «Так что ему сейчас нужно вообще снять с себя все, что может его хоть как-то задержать, если будет нужно уворачиваться от выстрела из такого оружия. А архи-то тут откуда?» Слегка испуганно отпрянула девушка и растерянно посмотрела в сторону заброшенного поселения, чьи пустые и уже частично разрушенные строения можно было заметить даже с этого места. «Здесь есть архи, да тут нужен ударный штурмовой отряд, мы тут ничего не сможем». Проговорив все это, Лилит Риа резко осеклась, так как теперь она действительно не могла понять того, что здесь вообще происходит. Ведь настолько опытный боец не мог не знать того, что архи ни с кем не ведут переговоров. Они всегда сражаются до самого конца, они не умеют отступать, и даже оставшись в гордом одиночестве, боевые архи просто ищут все новых и новых жертв, чтобы проливать их кровь и пожирать их сердца. Из всех возможных историй, что все еще хранились у представителей их расы, можно было понять тот факт, что никакие переговоры с этими существами были просто невозможны. Архи просто не понимали подобного, им была чужда политика, им были чужды любые договоренности. Тот, кто был сильнее их, мог отбиваться от нападений многочисленных флотом этих разумных насекомых. Но они не прекращали своих попыток не только уничтожить сильного врага, но и изучить его технологии. Слабых врагов они просто уничтожали, без следа, да, они изучали своего врага, а потом разрабатывали действующие контрмеры, и, надо сказать, что делали они это весьма быстро. Взять хотя бы тех самых боевых жуков-мечников, которых те же люди почему-то называют богомолами. Вроде бы на их родной планете были такие насекомые, правда не такой величины, похожие на разумного, что навечно застыл в молитвенной позе. Но это не имело значения. Значение имело только то, что появление этих жуков было связано именно с тем, что перед этим событием архи столкнулись с теми самыми штурмовыми отрядами демонов, в первых рядах которых шли те самые боевые демоны, вооруженные именно мечами. И вот, как ответ на такого врага, который оказался весьма эффективен в узких коридорах космических кораблей и станций, появились эти самые боевые жуки, вооруженные, хотя и выращенными, но все же весьма острыми, прочными и весьма опасными мечами. И это был всего лишь один из таких фактов. Они старательно изучали даже весьма сложные технологии, и даже умудрялись управлять захваченными кораблями, банально заменяя экипаж, который перед этим был весьма жестоко вырезан. Поговаривали даже о том, что некоторых разумных архи не убивали, а превращали в своих покорных рабов, не говоря уже про то, что большая часть разумных становилась для них кормом. Ничего из всего этого, про что знали все представители их расы, ни сама молодая суккуба, ни все те, кто с ней пришел в это место, точно не хотели для себя лично. Именно поэтому молодая демонесса не понимала того, почему они пришли сюда. Да еще и после того, как оказалось, что старый демон тут уже успел побывать, и даже сумел столкнуться с тем, что здесь есть серьезный шанс столкнуться с этими жуткими существами. Это был тот самый факт, который мог банально парализовать разум молодой демонессы, которая сейчас просто молча смотрела на то, как старый демон легко снял с себя все, что только могло насторожить его потенциального оппонента, и уже потом, тяжело вздохнув, направился в сторону виднеющихся за этим самым костяным столбом полуразрушенных строений, а все оставшиеся на этой стороне разумные, с явным напряжением и настороженностью, следили за его медленными шагами, что постепенно его уводили туда, где не так давно исчез достаточно многочисленный отряд их потенциальных конкурентов. Зачем они приходили и что тут искали, это уже не имело значения, об этом можно было бы попытаться узнать позже. Сейчас же они все ожидали дальнейшего развития событий, так как понимали, что именно от этого может зависеть очень многое. Каирн Захар двигался очень осторожно, и каждый его шаг был тщательно продуман. Свои верные доспехи он оставил у рубежа, обозначенного тем самым костяным столбом. И все только потому, что тяжелая броня могла бы стать обузой, если бы ему пришлось срочно отступать. А старый демон прекрасно знал о том, что сейчас ему может быть куда важнее именно скорость, чем имеющаяся защита. Все его оружие тоже осталось позади. Даже его верный и надежный кинжал, что всегда был спрятан в тайном кармане в рукаве, с которым он никогда не расставался, даже во сне. Сейчас он чувствовал, как взгляды спутников прожигал ему спину. Они молчали, но ему было ясно. Они не понимали, зачем он идет один, и почему именно так, безоружным. И Каирн Захар прекрасно знал о том, что сейчас что-то объяснять было просто бесполезно, если его догадки окажутся верны. Если в заброшенном поселении действительно был кто-то, обладающий керамическими клинками архов, да еще и на законном основании, которое было напрямую связано с личным убийством их бывшего хозяина, в этом случае их отряд может быть обречен, ведь представители этого своеобразного народа разумных насекомых, которые владели такими клинками, были весьма опасны, ведь это был своеобразный признак статуса офицера, заслужившего признание за свои подвиги и победы, а офицеры архов не знали поражений, они были превосходными бойцами, и легко могли справиться даже с самыми опасными противниками. Старый демон прекрасно помнил о том, что видел в прошлом, не всегда собственными глазами, и даже в записях, но он все же успел поучаствовать в двух сражениях против архов и вышел живым только потому, что был очень осторожен. Он знал, каково это, наблюдать за тем, как падают товарищи, разрубленные хищно сверкающими керамическими лезвиями. Он помнил тот чудовищный звук, не звон стали, а скрипящий, рвущийся треск, когда эти клинки легко резали тяжелую броню, словно она была сделана из тончайшего пергамента. Помнил он и позвоночник друга, разрубленный напополам, и то, как глаза умиравшего застыли в пустом ужасе, прежде чем безжизненно остекленеть. Помнил кровь, хлещущую на холодный металл. Каирн Захар знал и о том, что архам не нужно усиление сервоприводами, не нужны боевые пластины. Они были оружием сами по себе. Их движения всегда были быстрыми, безошибочными. Как у каких-то древних боевых дроидов, которыми управляет искусственный интеллект. Их удары всегда были смертоносными. Их клинки. Каирн Захар даже сейчас уже почти слышал шорох рассекаемого ими воздуха, когда вспоминал те битвы. Он знал, что офицеров среди архов было мало. Они не раздавали такие клинки кому попало. Это был знак уважения, чести и абсолютной преданности делу войны. И теперь, если он был прав, где-то здесь мог находиться тот, кто носит этот знак, и, вполне возможно, до сих пор жив. Каирн Захар чувствовал, как напряжены его мышцы, как каждое движение отдается пульсацией в висках. Он глубоко вдохнул, подавляя желание ощетиниться, и снова двинулся вперед, аккуратно, размеренно, без спешки, без резких движений. Он шел в сторону заброшенного поселения так осторожно, словно двигался по тонкому льду, под которым бушует смертельный холод, и любая ошибка могла стоить ему жизни. Именно поэтому, сейчас старый демон двигался медленно и размеренно. Каждый шаг был взвешенным, продуманным, он словно проверял даже само металлизированное покрытие пола под собой, будто она могла предательски провалиться в любой момент. Его внимательный взгляд медленно скользил по всем теням, проявляющимися поблизости. Полуразрушенные строения, что виднелись впереди, сейчас стояли немыми стражами прошлого. Их стены покрывались трещинами, крыши провисли под тяжестью времени. Где-то еле слышно скрипели сквозняки от вентиляции в щелях гниющих балок, создавая иллюзию едва слышного шепота. И сейчас Каирн Захар внимательно всматривался в каждый проем, каждую расселину. Он искал признаки присутствия. Что-то брошенное, что-то сдвинутое, что-то неправильное. Но все казалось слишком пустым. При этом всем он старался не отходить от маршрута. Старый охотник Петр ясно дал понять: шаг в сторону, и ты уже труп. И Каирн Захар всерьез воспринимал эти слова. Ведь он прекрасно помнил о том, что случилось в прошлый раз, когда они с другого направления вошли в этот сектор. Молодой наемник, его звали Рик, он был не слишком опытным, но дерзким. И когда на их пути появился тот, кто был здесь хозяином, он первым вскинул свой самострел и выстрелил. Каирн Захар помнил жуткий скрежет, с которым воздух разорвался в тот момент. Помнил легкий вскрик, когда тот самый чужак, с которым они встретились, был отброшен за полуразвалившуюся стену одного из зданий. А потом, Рик даже не успел ничего понять, он умер мгновенно. Его тело прожгло мощным импульсом, выпущенным из бластера архов, который внезапно появился в руках того самого чужака, слегка высунувшегося из-за обломков той самой стены, за которую был отброшен ударом болта, выпущенного из среднего самострела Рига. И, при этом, судя по скорости реакции этого чужака, можно было понять, что кроме легкого оглушения от внезапного удара и удивления от такого наглого поступка тех, кто вошел в эту зону без спроса, он никак не пострадал. И это уже говорило о многом. По крайней мере о том, что у того, кто с виду был похож на обычного человека, была хорошая защита. Очень хорошая. Настолько, что смогла защитить его от прямого удара тяжелого металлического штыря, который выполнял в среднем самостреле роль снаряда. И это было серьезным предупреждением. Хотя они и понесли потери в виде погибшего наемника, сам старый демон считал, что тогда они еще легко отделались. Ведь начни их тогда преследовать в прямом и узком коридоре, этот странный индивидуум мог легко и весьма сильно проредить весь их отряд. Особенно, если учитывать возможности бластера архов, что у него имелся, и использовался весьма эффективно. Сейчас же старый демон не собирался повторять ту ошибку. Его крепкие и мозолистые пальцы едва заметно дрожали, но не от страха, от напряжения, от максимальной сосредоточенности. Он даже замедлил свое дыхание, стараясь не издавать лишнего шума, когда все же шагнул за первые строения, и тут же замер на месте, так как ему показалось, что буквально за одно мгновение все вокруг изменилось. Это не был звук, не было ни всплеска движения, ни видимого признака опасности, но все нутро Каирн Захара зашлось тревожным предчувствием. Это ощущение угрозы вспыхнуло резко, словно острие клинка, приставленное к горлу. Кто-то здесь точно присутствовал, и этот самый кто-то сейчас за ним очень внимательно наблюдал. Кто-то, или что-то. Именно поэтому Каирн Захар и застыл на месте, не двигаясь. Сейчас он ждал. слушал, уже и сам прекрасно понимая, что еще шаг, и все может закончиться так же быстро, как для того глупого мальчишки Рига, который, даже не задумываясь о возможных последствиях, выстрелил в того, кто был готов с ними разговаривать. Так что сейчас Каирн Захар замер, позволяя всем своим обостренным чувствам прощупать пространство вокруг. Ощущение угрозы не исчезло, оно все сильнее разливалось в воздухе, тягучее, плотное, как едва уловимый запах гари перед лесным пожаром. Здесь точно что-то было, или кто-то, да, он не видел ничего конкретного, но своим нутром, всей своей сущностью опытного наемника, старый демон ощущал чей-то невидимый взгляд. «Тьма тебя забери, что тут вообще происходит?» — мысленно выругался он. Ведь Каирн Захар не был дураком, не был новичком в таких делах, не был он и тем, кто игнорирует предчувствия. За долгие годы старый демон видел слишком много смертей тех, кто пренебрегал своими инстинктами. Это был их последний урок, и он не собирался идти их путем. Но что ему нужно было бы сделать именно? Бежать? Смешно. Было бы смешно, если бы не было так страшно совершить смертельную ошибку. Если здесь действительно были архи, то бежать просто не было бы никакого смысла. Они бы точно догнали такого беглеца. Размахивать оружием тоже бесполезно. Если хоть на мгновение допустить тот факт, что здесь действительно может быть кто-то из архов, Каирн Захар напрягся еще сильнее. Керамические клинки архов. Эти слова горьким воспоминанием всплыли в его голове. Те самые клинки, которые разрезали не только плоть, но и самую надежную броню, как воздух. Клинки, сплетенные с своими хозяевами неразрывной связью, с которой нельзя было бороться как-то иначе, если не убийством их хозяина. Их владельцами обычно были офицеры архов, те самые жуткие монстры, кто пережил тысячи сражений и остался стоять на своих ногах, и даже добился победы. Против такого противника даже весь его отряд был бы бесполезен. Но если бы здесь были архи, то они бы уже напали на того, кто вторгся в их зону контроля. Этого же не происходило, и это его сейчас сильно настораживало. Тяжело выдохнув, старый демон напрягся, выравнивая дыхание. Слишком многое не сходилось. Тот самый старый охотник Петр предупреждал его, сюда просто так не ходит. Но если бы тут действительно были архи, то никто бы не вернулся, чтобы его предупредить. А тот самый Петр уже не один раз ходил через этот заброшенный поселок, и даже весьма результативно, откупаясь от местных хозяев достаточно мелкими подачками в виде спелых плодов из зеленой зоны. Это могло означать только то, что архи точно не контролировали данный сектор. Тогда кто, или что, незнание подобного могло быть весьма опасным. А Каирн Захар не любил бессмысленный риск. Если он не знал того, с кем имеет сейчас дело, то это нужно было узнать. Но как? Крикнуть, попробовать позвать, но кого? Он не знал имен тех, к кому можно было бы обратиться. Он практически не знал правил, и все только потому, что они могли существовать вне его понимания. Но если здесь кто-то был, и этот кто-то не нападал сразу, а значит, у него все же была возможность разговора. А любой разговор – это всегда шанс, пусть даже если мизерный. Вот только даже в этом случае есть одна сложность – говорить нужно правильно. А это зависело именно от того, с кем придется вести этот самый разговор, с тем, кто с ними еще не сталкивался, или с тем, кто уже имел с ними дело, и был вынужден применить против них бластер архов. Сложный вопрос, и сейчас старому демону было нужно найти на него ответ. В очередной раз осмотревшись по сторонам, Каирн Захар медленно и достаточно осторожно выдохнул, после чего все же заговорил, негромко, практически вполголоса: «Я знаю, что ты здесь». Голос его был ровным, хрипловатым, но без ноток угрозы. «Я не пришел с войной». Сейчас он говорил хоть и не громко, но и не слишком тихо. «Я не пересекаю границ». Пауза. Плотная, как натянутый канат над пропастью. «Я пришел с уважением». Каждое его слово было продуманным и выверенным. Ведь он не знал ничего о том, слушают ли его, но знал, что не может ошибиться. «Если здесь есть хозяева, я готов выслушать, готов поговорить». И затем тишина, давящее ожидание, от которого мурашки ползли по коже. Но даже пока что не получив ответа на свой зов, Каирн Захар все равно не двигался. Он терпеливо ждал. Но, немного погодя, Каирн Захар с облегчением выдохнул, позволив себе краткий миг облегчения. Произошло этого именно тогда, когда в проходе между двумя полуразрушенными зданиями появилась знакомая фигура. Он едва удержался от того, чтобы не выдохнуть с радостью. Жив. Они живы. Это значило только одно, что не все было потеряно, и что переговоры были все еще возможны. Но и этот порыв быстро сменился осторожностью. Практически сразу Каирн Захар заметил тот факт, что в этот раз парень специально выбрал такое место, где его не было видно отряду наемников. Почему? Ответ пришел мгновенно. Он явно их опасался, и у него была причина для подобных действий. В прошлый раз один из его людей чуть не испортил все, когда выстрелил из своего среднего самострела. Этот молодой паренек, вероятно, до сих пор помнил, как сталь рассекла воздух рядом с его кожей, и тот самый удар, что отбросил его тело прочь. Конечно, теперь он их опасается. Подумав об этом, старый демон невольно сжал зубы. Как бы он сам поступил на его месте? Ответ был слишком очевиден. Точно так же, слегка качнув головой, давая понять пареньку, что сам оценил его осторожность, Каирн Захар медленно, как можно более спокойно, перевел взгляд чуть ниже спокойного, и в чем-то даже простого лица этого молодого парня, точно являющегося человеком, и даже, весьма вероятно, даже чистокровным, о чем прямо говорила чистая кожа, и его глаза. У смисков, у которых есть примесь крови чуждых людям рас, подобное в первую очередь проявляется на коже и в глазах, но сейчас не это было важно, потому что опустив свой взгляд ниже, просто пытаясь понять, где именно у него может скрываться та самая защита, что спасла его в прошлый раз от удара тяжелого болта из среднего самострела, старый демон снова замер, так как сразу почувствовал, как по спине пробежала едва уловимая дрожь. Он увидел в руке этого паренька оружие, не просто оружие, это был тот самый бластер архов. Этот весьма своеобразный предмет было просто невозможно спутать с чем-то другим. Черно-серый, гладкий корпус, лишенный привычных швов или механических деталей, неоновые линии, пульсирующие внутренним светом, и его дуло, нацеленное прямо в грудь старого наемника. Именно поэтому, уже было обрадовавшийся этой встрече Каирн Захар так и не пошевелился, ведь он и сам уже прекрасно понимал, что это был не простой артефакт, и не какая-то там игрушка. Бластер архов, да еще и активированный, это смертельный приговор тому, кто стал целью для его хозяина. Эти устройства не промахивались, они не щадили. Вот только был один очень важный нюанс. Керамические клинки и подобные мощные, но достаточно компактные бластеры, это было оружие боевых офицеров архов, и сейчас оно смотрело прямо на него. И как только он это осознал, Каирн Захар тут же почувствовал, как в его висках запульсировала кровь, и любой неверный шаг сейчас мог привести его к гибели. Хотя было кое-что, что могло бы хоть немного его порадовать. Это именно то, что этот паренек вышел к нему и не стал сразу наносить удар, который был бы вполне понятен, особенно после того, что случилось ранее. Это говорило о том, что этот паренек хочет общаться, а значит, у них все же есть шанс получить то, зачем именно они сюда пришли, и теперь они просто молча смотрели друг на друга. Этот парень стоял неподвижно, но достаточно напряженно, словно хищник, готовый нанести удар. Каждое его движение выдавало своеобразное и весьма здравое опасение, смешанное с твердой решимостью. И Каирн Захар прекрасно понимал его, ведь если бы сам старый демон был бы на его месте, то он бы тоже не доверял. Но что теперь, как ему быть в сложившемся положении? Немного подумав, и дав самому этому пареньку осмотреться по сторонам и понять, что для него самого особой угрозы нет, старый демон медленно и весьма осторожно поднял свои мозолистые ладони, словно показывая своему оппоненту, что не собирается делать резких движений. Он не отводил взгляд, и сейчас все в его позе, во всей его манере говорило лишь одно: «Я тебе не враг». Сейчас все зависело не только от его слов, жестов или поведения, но еще больше от голоса. Его тон решит все. Одно неверное слово, одна нотка неуверенности, и он увидит вспышку выстрела. Каирн Захар медленно, негромко заговорил: «Рад видеть, что ты жив. Переживал, что из-за той глупости, что произошла в прошлый раз, ты мог пострадать». И хоть ответом на его слова была только гнетущая тишина, у него все же был шанс, ведь палец парня, что сейчас слегка касался мембраны на бластере, так и не дернулся. А это была, хоть и небольшая, но все же победа. Именно поэтому старый демон продолжил: «Ты осторожен, это правильно». В его словах не было никакого сарказма, а только голая констатация факта. «Я понимаю, почему ты не доверяешь мне, я бы тоже не доверял». После такого, парень же все так же молча смотрел на него, его спокойные ярко-синие глаза сейчас не выдавали никаких эмоций, Но старый наемник чувствовал одно, он точно слушает своего оппонента. И сейчас, буквально на кончике этой тонкой ниточки доверия, все зависело от следующего слова. Снова вздохнув, Каирн Захар медленно, но с небольшим нажимом произнес: «Но если бы я пришел с войной, ты бы уже знал об этом. Я хочу поговорить». После этих слов между ними снова воцарилась тишина. Они стояли друг перед другом, два воина на грани между миром и смертью. Но судя по тому, как слегка сузились немного необычные глаза паренька, сейчас он старательно обдумывал слова старого наемника. И теперь Каирну Захар оставалось только ждать его реакции, так как, на данный момент, пытаться как-то излишне сильно давить на него со стороны демона могло бы стать роковой ошибкой. Да, наемников было достаточно. Тем более, что сейчас у самого командира отряда, буквально на уровне интуиции, появилось странное чувство, что этот паренек находится здесь в гордом одиночестве. Однако он также понимал и то, что если ранее здесь пропали достаточно сильные отряды различных разумных, этот факт заранее стоит учитывать. То есть, такой противник может оказаться для них слишком опасным. Да, он один, но смогут ли они с ним справиться, не потеряв при этом достаточно большое количество своих бойцов, этого Каирн Захар просто не знал. Но он знал одно: если бой все же состоится, то все будут говорить не о том, насколько мог быть опасен тот, кто при себе имеет вооружение арха-офицера, которое мог получить в бою, а именно о том, что его весьма многочисленный отряд опытных наемников, ла еще и усиленной пятеркой боевых демонов, понес потери в столкновении с человеком. И только сам этот факт просто смоет, как приливная волна, все его прошлые заслуги. Как максимум, всех будет интересовать его возраст, и тут демоны будут в минусе. Именно из-за того, что перед ним стоял молодой паренек. Хотя сам Каирн Захар сейчас четко ощущал тот факт, что внешняя оболочка явно не соответствовала внутреннему содержанию. Казалось бы, что кто-то очень опасный и жестокий просто натянул на себя кожу, снятую с молодого мальчишки человеческой расы. И все эти ощущения пугали даже опытного наемника. «Зачем вы пришли?» Внезапно, словно очнувшись от своих мыслей, этот паренек сказал слегка хрипловатым голосом, вибрации которого звучали так, будто сам этот голос не слушается того, кто уже давно отвык говорить. «Вас сюда не звали, особенно после прошлого раза. Я хотел принести извинения после того случая». Сразу же выдохнул с явным облегчением старый демон. «В прошлый раз все произошло именно по ошибке молодого и неопытного мальчишки. Ты его тогда убил, но мы не имеем к тебе претензий. Ты всего лишь защищался. Мы это признаем. Мы сюда прибыли для того, чтобы провести расследование, так как получили сообщение о том, что здесь пропадают местные жители. Это поселение было заброшено больше 30 лет», — коротко отрезал паренек, все так же не сводя своего ледяного взгляда с своего оппонента. «Тут нет никаких местных жителей, кроме меня, и я не пропадал, я живу здесь. Те, кто жил здесь 30 лет назад и пропал, погибли от существ, прорвавшихся сюда из зеленой зоны, но тогда никто расследовать не приходил. Мы это знаем», — коротко поморщился Каирн Захар, сразу поняв то, что было его ошибкой в этом утверждении. «Имеется в виду то, что здесь пропадали те, кто приходил сюда со стороны других поселений, да еще и эти костяные столбы. В городе подумали, что здесь окопались людоеды, а это могло быть опасно для соседних поселений. Поэтому мы и пришли. Ну, пропадали здесь те, кто приходил грабить и убивать». Спокойно пожал свободным плечом этот паренек, словно говоря что-то само собой разумеющееся. «Если вы имеете в виду представителей из 130-го поселка, так они сюда приходили не для того, чтобы просто пройти мимо и, например, поохотиться в зеленой зоне. Они шли сюда именно для того, чтобы убивать и грабить тех охотников, что ходили через этот сектор в зеленую зону. Некоторые погибли именно в зеленой зоне. Что касается тех самых костяных столбов, так я сложил их в виде предупреждения, так как столкнулся по соседству боевых архов, и мне удалось парочку из них убить. И я хотел предупредить тех, кто может, по глупости своей, прийти сюда, а потом еще и побежит обратно. Ведь таким образом они сами приведут к своим родным поселениям этих монстров. Это вполне понятно». Слегка хмыкнул себе под нос Каирн Захар и медленно почесал свой квадратный подбородок. «Вот только откуда взялись все эти кости? Где ты брал материал для этих столбов? Да и как ты сам сюда попал?» Внезапно он заметил, как при его последних словах глаза паренька резко сузились, словно он напрягся, подозревая с его стороны какой-то подвох или даже угрозу, но потом, о чем-то подумав, резко выдохнул. «Меня изгнали из 114-го поселка, потому, что мой отец погиб на охоте, и кормить меня стало просто некому, а мать от меня отказалась. Это проблема», внимательно отслеживая реакцию старого демона, который при его словах только коротко пожал плечами, словно не понимая подобного подхода к решению таких вопросов, парень снова вздохнул и продолжил говорить. «Смог добраться сюда, где и остался. Ходил в зеленую зону сам, так и выживал. А кости, так их в зеленой зоне хватает, особенно у корней тех самых цветов, мухоловок. Они чистые и не требуют обработки». После этих слов уже старому демону пришлось задумчиво сузить глаза. Да, он понимал, что тот самый свежий череп, что привлек его пристальное внимание у входа в этот сектор, ранее принадлежал разумному, который мог появиться в этом месте только из города, о чем явно говорили пломбы на его зубах. Но этот вопрос можно было решить, если тела погибших в этом поселении этот паренек сам уносил в зеленую зону. Жестоко, да, но это было куда лучше, чем если бы они остались лежать и гнить в этом секторе. Тем более, если бы эти тела кто-то разумный употреблял бы в пищу. И это все его сейчас даже немного радовало. Не радовало старого демона только то, как именно этот паренек оказался здесь. Изгой. Это достаточно опасное клеймо. Хотя и считалось, что такие индивидуумы обычно не выживают. Не больше нескольких дней. Этот же паренек смог выжить. И не просто выжил, а даже сумел стать весьма опасным противником даже для архов. Ведь упоминание о том, что он сумел уже убить двух архов, само по себе говорило о многом. По крайней мере именно о том, что тот самый 114-й поселок в лице этого паренька потерял весьма хорошего охотника. Не говоря уже о том, что у самого Каирна Захар появилось весьма интересное ощущение, которое прямо говорило, что этот паренек мог быть весьма хорошим интуитом. Иначе он просто не смог бы даже дойти до этого места. Не говоря уже о том, чтобы достаточно долго выживать в таких условиях, в полном одиночестве. Ведь это место тоже, судя по всему, было весьма опасным, так как сам факт того, что это поселение погибло именно после нападения каких-то тварей с территории зеленой зоны, уже четко говорил о том, что подобное вторжение могло легко повториться. Так что само проживание здесь, само по себе, уже было достаточно опасным. Этот парень точно был не просто опасным, как боец, что он уже продемонстрировал наемникам еще в прошлый раз. Он был достаточно сообразительным, ведь додумался же поставить эти самые костяные столбы на всех проходах, ведущих в этот сектор, а как материалы для них добывал, из-под корней хищных растений. Жуть. Тот, кто никогда не ходил на охоту на территории зеленой бездны, никогда не поймет всей величины опасности, что несут подобные заросли, всего лишь по той причине, что сделать подобный сбор, да еще и в таком месте, было практически невозможно. Взрослые растения подобного рода имеют не только так называемый центральный цветок, который и является желудком данного растения. У него есть еще и своеобразные хватательные лианы, которые могут подхватить жертву, парализовав ее с помощью яда на шипах, и подтащить ее к основному рту этого своеобразного хищника. Как факт, можно понять, что этот паренек все же нашел способ это делать. Это можно было понять именно потому, что для того, чтобы собрать все эти столбы, ему было нужно собрать очень много подобного материала. А ведь все то, что Каирн Захар уже и сам видел, точно было результатом такой весьма опасной работы. Честно говоря, старому демону сейчас даже не хотелось представлять себе то, сколько раз этот молодой паренек рисковал своей жизнью, чтобы доставить в этот сектор все эти кости. Не говоря уже о том, какие усилия ему пришлось приложить, чтобы собрать эти сооружения так, чтобы они выглядели вполне органичными. Словно они все находились именно в том самом месте, где и должны были бы быть. И все только потому, что они казались, хоть и своеобразным, но все же продолжением металлической стены с пластиковыми панелями, большая часть из которых уже просто отсутствовала. Но сейчас старого демона больше беспокоило не это осознание того, что данный молодой индивидуум имел весьма своеобразные способности к творчеству, а именно то, что этот паренек был тем, кто явно нес в душе боль и обиду на тех, кто должен был ему помогать и защищать его, по крайней мере, до его совершеннолетия. И вот тут Каирн Захар едва не подпрыгнул на месте. Так сколько же лет он так выживает? Внезапная догадка пронзила его разум. Ведь если этого паренька изгнали из поселения, то ему явно было куда меньше лет, чем хотя бы 14. Иначе ему точно нашли бы работу. А сейчас перед ним стоял, хотя и невысокий, но вполне сформировавшийся парень, хоть и настороженный, но достаточно сильный и даже опасный, даже для него, для боевого демона, прошедшего не один десяток сражений. И это сочетание несоответствия возраста его оппонента и его собственных ощущений и угрозы, исходящие от этого паренька, просто выбивало Каирна Захар из состояния равновесия. Этот парень мог стать весьма полезным, не просто как источник информации, или даже технологии архов. Каирн Захар, как опытный наемник и командир отряда, был бы совсем не против, если бы у него в подчинении оказался подобный индивидуум, так как от такого, слабого с виду противника никто не ожидает чего-то серьезного. Однако сейчас старый демон больше доверял своим ощущениям, а они прямо говорили своему хозяину о том, что недооценивать этого паренька ему точно не стоит, как и о том, что в его словах не было ни слова лжи. «Ну, и что теперь вы собираетесь делать?» Внезапно разорвал затянувшуюся тишину этот паренек. «Людоедов здесь нет, а значит, вам здесь делать просто нечего». Этот вывод был настолько прост и даже логичен, заставил старого демона поперхнуться словами, уже готовыми сорваться с его губ. То есть, их присутствие здесь было ему в тягость, и теперь этот паренек собирался попросить их уйти прочь. Ну, да, это все было понятно. Они-то действительно шли сюда в поисках поселения людоедов. Но все оказалось куда проще. И теперь, если этот паренек не является людоедом, им в данном месте было просто нечего делать. И это был факт, который на корню разбивал все то, что собирался сказать Каирн Захар. «Подожди», — резко вздрогнул старый наемник, заметив то, как этот парень сделал легкое движение, словно собираясь уйти прочь, и таким образом закончить эти переговоры. «Есть вопрос, который мне бы хотелось уточнить. Наши заказчики интересуются технологиями архов, особенно вооружением, и они готовы хорошо за это заплатить. Я приглашу представителя заказчика. Он не опасен, не вооружен, тебе не стоит его опасаться». Убедившись в том, что парень не двигается с места, Каирн Захар медленно повернулся в сторону прохода, где все еще толпились его товарищи, и аккуратно сделал легкий взмах рукой, с специальным образом сложенными пальцами. Это был сигнал того, что к нему сейчас должна подойти именно Суккуба. Он понимал, что потом ему придется объясняться как с ее охраной, так и старшими родственниками молоденькой демонессы. Но сейчас ему было нужно втереться к нему в доверие. А это было возможно только в случае использования ее способностей. Ведь суккубы могли, воздействуя на определенного разумного через его зрительные органы, а проще говоря, глаза, вынудить его приблизиться. И уже тогда в дело пойдет тактильный вариант воздействия. А учитывая тот факт, что этот парень был достаточно молод, можно было легко заманить его в эти сети, всего лишь показав ему красивую картинку, которая будет для него желанной, но далекой, практически недосягаемой. И таким образом его можно будет использовать для получения нужных Каирну Захар результатов. Да, учитывая то, что этот парень точно был хорошим бойцом, о чем прямо говорили его трофеи, в виде оружия архов, ему самому бы не хотелось так подло с ним поступать, превращая его в очередную игрушку для этой молоденькой и явно очень избалованной девчонки. Но сейчас у него другого выбора просто не было, так как если им сейчас не удастся договориться, то они могут раз и навсегда потерять возможность с ним контактировать. Именно поэтому ему и пришлось обратиться к ней, ведь он понимал, что стоит только этой молоденькой демонессе появиться в зоне его зрения, этот паренек уже не сможет оторвать от нее свой взгляд, а остальное она сделает уже сама. Что тут можно было сказать? Несмотря на то, насколько она была избалованной, Лилитария была достаточно сообразительной, а значит, должна и сама практически сразу понять тот факт, что именно ей сейчас будет нужно сделать, и он не ошибся. Так что, когда Каирн Захар едва заметно двинул пальцами, подавая сигнал, его товарищи уже знали, что им нужно делать. Даже та самая девушка, суккуба, он не отводил взгляда от паренька с бластером архов, пока позади него раздались ее легкие, почти бесшумные шаги. Молодая суккуба осторожно и медленно приближалась к нему. Как он и предполагал, Лилитария быстро прочувствовала ситуацию. Практически мгновенно. Страх, недоверие, напряжение, дрожащая нить которого была натянута между ними. И теперь ее задачей было разорвать эту самую нить. Именно поэтому, осторожно подойдя ближе, Суккуба задержалась на миг рядом с командиром отряда наемников, позволяя волне ее силы мягко разлиться по воздуху. И практически сразу даже старый демон почувствовал то самое возрастающее тепло, и тот самый легкий, едва уловимый аромат, вызывающий приятные воспоминания. Она плавным движением сняла плащ, позволив свету мягко скользнуть по ее гибкому телу. Гладкая кожа с нежным отливом, безупречные изгибы, подчеркнутые каждым движением. Плавный изгиб бедер, упругая грудь, приподнятая легким вдохом. И эти пухлые и четко очерченные губы, слегка приоткрытые, будто в ожидании поцелуя. И только потому она скользнула взглядом к нему, нашла его, хотя для нее это была первая встреча. Но сейчас она видела его достаточно близко. Его немного странные глаза, ярко, голубые, почти светящиеся. В них можно было утонуть. Она направила волну своей силы. И сейчас ее сила была естественной, как дыхание. Она касалась кожи, ласкала, вызывала дрожь где-то глубоко внутри. Она видела, как мужчины теряли контроль, стоило ей лишь взглянуть на них правильно. Как их сердца ускоряли ритм, как их мысли становились туманными, как они начинали желать ее. Но ответом на эту волну силы суккубы была тишина. Ведь этот парень даже не дрогнул, не моргнул, даже не напрягся. Он просто смотрел на нее, как будто не только ничего не ощущал, не видел, как будто ее даже не существовало. От неожиданности подобной реакции, а вернее даже ее полного отсутствия, Каирн Захар почувствовал, как на его лице отразилось легкое недоумение. Суккуба же просто замерла на месте. Она растерялась, ведь она впервые видела такое. Мужчины, и не только мужчины, не могли не реагировать на ее силу. Это было просто невозможно. Но этот парень, он все так же спокойно, хотя и немного насторожено, смотрел на них, не сводя с появившихся перед ним разумных ствола бластер-архов, словно они были всего лишь каким-то слегка раздражающим фактором. А все усилия суккубы, волна силы которой, если бы была не узконаправленной в его сторону, едва не подействовала на самого старого демона. Это одурманивающее ощущение было просто невозможно не почувствовать. А на этого парня был направлен основной удар, и он все так же слегка равнодушно смотрел в их сторону, словно даже не заметил приближения к месту их встречи Лилит Риа, как будто ее и не существовало. Два демона растерянно переглянулись, ведь перед ними стоял обычный человек, уж что-что, а этот факт молодая суккуба почувствовала точно, иначе бы не стала так нагло действовать. На людей, тем более чистокровных, ее способности действовали максимально эффективно, и та волна, которую она использовала сейчас, могла фактически десяток людей заставить подчиняться. Но этот парень стоял так, словно ничего не происходило, и, судя по разгорающемуся в глазах Лилит Риа огоньку гнева, теперь для молодой суккубы будет делом чести заставить его подчиниться, и это может быть плохо для их дела, так как еще было непонятно то, по какой причине у этого паренька на нее отсутствовала реакция на ее воздействие. Мало ли, старый наемник не раз слышал о том, что ранее были такие технологии у каких-то древних рас, когда в голову вживляли настоящий вычислительный центр, а его тело намеренно усиливали различными устройствами, делая таким образом из разумного киборга на биологической основе. Такое существо было очень опасно тем, что остановить его обычными способами было практически невозможно. Его можно было только уничтожить полностью, так как даже после смерти биологической составляющей такое существо продолжало действовать именно из-за наличия в нем того самого вычислительного центра и кибернетических имплантов. По сути, это было дроид, но в биологической оболочке. И основным признаком того, что перед тобой может стоять именно киборг, это было полное отсутствие эмоций со стороны твоего оппонента. Каирн Захар сначала даже заподозрил, что перед ним стоит такой вот искусственно созданный монстр, для основы которого кто-то использовал тело этого мальчишки. И все только потому, что тогда можно было бы все вполне нормально и просто объяснить. Скорость его реакции, живучесть и даже способность справляться с боевыми архами. Но была одна проблема. Даже несмотря на то, что сейчас он фактически никак не прореагировал на воздействие этой молоденькой суккубы, с его стороны все же веяло явной настороженностью и опасением. А киборг не стал бы демонстрировать подобных эмоций. Он подчинялся бы холодному расчету того самого вычислительного центра. То есть можно было понять, что перед ними точно стоял не киборг, а именно человек. Растерянность молодой суккубы прямо об этом говорила. Ведь девушка, немного встряхнувшись, снова задействовала свою силу. И Каирн Захар буквально на физическом уровне, как от нее к парню с бластером архов, протянулась волна интереса и даже своеобразного вожделения. Но, и чего это ваш представитель заказчика молчит? Внезапно прозвучавший со стороны паренька вопрос едва не заставил старого демона отшатнуться назад, так как голос был настолько спокоен, что сразу же стало понятно главное. Все воздействие молодой суккубы пропало зря, и это было настолько поразительно, что как сам Каирн Захар, так и молодая суккуба были просто в шоке. И этот шок был настолько сильным, что она застыла на месте, и теперь старому демону было нужно самому как-то решать этот вопрос. Ну, это и не мудрено. Постарался как-то разрядить обстановку старый наемник. Она впервые видит того, кто не только выживает в таких сложных условиях, так еще и умеет сражаться с архами, которые даже у нас считаются очень опасным врагом. Но я могу сказать, что заказчики хотят получить для изучения технологий архов, и, если возможно, их оружие. И зачем было нужно тогда звать сюда ее? Слегка пожал плечами парень, словно не замечая стоявшую перед ним прекрасную суккубу. Мы это могли обсудить и без нее. Есть у меня кое-что, что можно было бы продать. Только что именно вы мне можете предложить? И, слегка покачнувшись, он аккуратно шагнул вперед и положил на лежавший на боку бетонный блок, который мог бы выполнить роль своеобразного стола, необычный прибор, выглядевший так, словно выращенный, а никак не собранный на каком-то заводе. Стараясь не делать никаких резких движений, Каирн Захар медленно выдвинулся вперед, чтобы как можно тщательнее рассмотреть это устройство, которое явно имело отношение к архам. Да, это было не оружие, а какой-то измерительный прибор этих разумных насекомых. Но ситуация сейчас сложилась именно так, что им выбирать особо не приходилось. Именно поэтому он, сделав несколько осторожных шагов вперед, медленно взял в руки это устройство, которое, судя по мерцающей индикации, продолжало действовать. И теперь ему было нужно постараться предложить этому пареньку достойную стоимость за подобные трофеи. И с этим у них могли возникнуть проблемы. И все только потому, что оценить стоимость такого товара могли только специалисты, а их среди наемников, что пришли к этому поселению, просто не было. Да и настороженность этого паренька сейчас говорила сама за себя. Несмотря на все намеки старого демона, он так и не предложил ему на продажу оружия архов. А значит, он еще не доверяет им. Тем более, что ранее Каирн Захар рассчитывал именно на то, что воздействие молодой суккубы поможет им все решить. Зато теперь все было весьма сложным.